Арабский кошмар. Продолжение. Первые впечатления Балиана от кварталов близ улицы Касаба, далее цитата, густонаселенные кварталы с северо-востока, угнездившиеся и паразитирующие средь бутовой кладки старых фатимидских дворцов. Это и был старый Каир, населенный столь плотно, что человеку и его мулам зачастую приходилось целый день протискиваться из конца в конец. Конец цитаты. У ворот Баб аль-Зувейла он видит, как, далее цитата, взлетает один апельсин, опускается другой. Движения жонглеров удивительно неторопливы. Страница 176. Медленно описывает бесконечный круг на перекладине акробат. Уже очень поздно, и толпа за воротами Зувейла начинает редеть. Кошачий отец ходит от будки к будке. Вот человек, который исполняет трюк с канатом. Вот эскаполог, на все руки мастер, который ужом выползает из любой ловушки. Вот огнеходец, который чрезвычайно рад, но не тому, что не испытывает боли, а тому, что испытывает ее лишь в ногах. Вот телепат, мальчишка, сидящий на деревянной скамеечке и одной лишь силой мысли, прилюдно достигающий оргазма. Вот человек в грязном белом тюрбане с обезьяной на стуле, чем они занимаются, неясно. Вот медведь-плесун с хозяином. Вот факир, который больше причиняет боли зрителям, нежели себе, когда протыкает щеки и губы утяжеленными иглами. Конец цитаты. Еще на площади встречается пожиратель камней и некий шаман, который расчленяет маленького мальчика лишь для того, чтобы явить его зевакам целым и невредимым. Публика знает, что ее дурачат, замечает Балиан. Зато она и платит деньги. И, конечно, на площади присутствует удавка, механическая горота Мельземут, установленная при мамлюках подле ворот. Балиан рассказывает. К великому удовольствию собравшейся черни из царской сокровищницы был извлечен Мельземут. Мельземут представлял собой автоматический механизм, медную куклу 7 футов высотой, приводимую в движение кольцами и пружинами. Приговоренного привязывали к кукле ремнями, ногу к ноге, грудь к груди, руку к руке. Затем куклу заводили, и она начинала свой забавный механический танец, который постепенно переходил в дикую пляску. Наконец, когда уже кончался завод, Мельземут душил своего партнера горротой и останавливался. Конец правления Фатимидов, страница 177. Впрочем, мы немного забежали вперед. Династия Фатимидов продержалась у власти после возведения стен и строительства ворот всего лишь столетие. При Фатимидах население Каира увеличилось до 500 000 человек, а сам город превратился в один из крупнейших урбанистических центров мира. Его красота и величина были хорошо известны путешественникам. В XI веке Назир Хорасу, отзыв которого о мечети Амра цитировался выше, записал, что в сердце Каира есть здание высотой 14 этажей. На крышах некоторых домов разбиты сады, а один предприимчивый домовладелец ухитрился даже втащить на крышу быка, который вращал водяное колесо, дававшее воду для поливки банановых деревьев. В городе насчитывалось 50 тысяч ослов, которых нанимали, чтобы перевезти пожитки из одного квартала в другой. Зажиточные горожане, как принято и по сей день, прогуливались вечерами вдоль Нила. 100 лет спустя, в 1167 году, хронист Гильем Тирский записал, что франкский посланник, прибывший в Каир, видел такие диковинки, какие способны передать разве что кисть живописца или дар поэта, или тут потребно воображение, каковое порождает ночные фантазии сновидцев. Хронист упомянул, что городские ворота охраняли эфиопы, что в городе имелись зоопарки с экзотическими животными и чарующие сады с тенистыми прудами. Очарование длилось недолго. В 1168 году город оказался под угрозой нападения франков, и последний фатимидский халиф приказал сжечь фустат, чтобы тот не попал в руки врагов. Чтобы придать огню столицу Ибн Тулуна и Амра, понадобилось 10 тысяч факелов, а пожар продолжался 54 дня. Франки отступили, но освобожденное ими пространство немедленно занял другой завоеватель, жестокий враг крестоносцев Салах ад-Дин, более известный как Саладин. Саладин и Аюбиды с 1171 по 1249 годы. Страница 178. Франки овладели Левантийским побережьем в результате первого крестового похода с 1067 по 1069 год. Египет фатимидов они воспринимали как легкую добычу и совсем не учитывали в своих планах вмешательство Нур-ад-Дина, сельджукского султана, войско которого вытеснило франков из Египта. Саладина, своего племянника, Нур-ад-Дин поставил управлять северной частью завоеванных земель. Саладин покрыл себя славой уже в ходе египетской кампании, однако наибольшую известность ему принесли сражения с крестоносцами в Палестине в последующие два десятилетия. Венцом его достижений стало освобождение Иерусалима в 1187 году. В Египте он почти не бывал, но это не помешало ему одарить Каир величайшим из оборонительных сооружений города цитаделью. Наместник мгновенно осознал потенциал каменистого отрога гряды Мукаттам, на котором некогда Ибн Тулун возвел свой дворец удовольствий купол воздуха и по которому скакал в ночи Хаким, глядя на городские огни внизу. Саладина привлекли не только оборонительные возможности отрога. По преданию, он приказал развесить в различных частях города куски мяса, и тот кусок, который повесили на отроге, оставался свежим два дня, а прочие быстро протухли. Тем самым стало понятно, что на отроге ветры обеспечивают желанную прохладу. Страница 179. Строительство цитадели началось в 1176 году, причем использовался труд пленников-христиан. В качестве образца Саладин избрал традиционную сирийскую крепость, обнесенная стенами укрепления на крутом холме. Толщина стен составила 10 футов. Это было усовершенствование технологии, опыт, вынесенный из сражений в Палестине с крестоносцами. Чтобы снабдить цитадель пресной водой, выкопали колодец глубиной более 300 футов. Вода подавалась благодаря колесу,